Глава вторая. Мыши лабораторные и подарки. «Система», – прошептал я, глядя на разукрашенное здание торгового центра. «Геопозиционирование включено?» «Отключено», – раздался голос в голове. Моя цифровая помощница всегда говорила спокойным, самоуверенным голосом, но иногда именно от этого становилось тошно. С ней не побеседуешь, и дальше служебной или технической инструкции она совета не даст. Передача данных... «Сертифицированного запроса на передачу данных не поступало». «Да блин, как они меня нашли?» – пробурчал я. «Это действительно не нравилось. Если кто-то взломал мои электронные средства, то также могут и мозги взломать. Запишут в мозжечок тремор всех конечностей или сотрут навык пользования туалетной бумагой, а могут заставить глюки созерцать или видеть, что вижу я. Благо, на остальной мозг электроды не идут. Иначе бы вообще из меня можно биоробота сделать, подключив к простейшей бот-программе из компьютерных игр. Будь проклят тот день, когда согласился поиграться со своим серым веществом, соединив с гель-процессором. Теперь поймал устойчивую фобию». Я опустил глаза на пакет, а потом сделал шаг обратно к торговому центру, но уйти далеко не успел. «Запрос на идентификацию», – прошептала система. «Запретить», – быстро ответил я, и в тот же момент за спиной раздался незнакомый голос. «Юрий Иванович?» Обернувшись, увидел мужчину лет 30 с небольшим. Ростом чуть повыше меня, интеллигентного вида, при том, что не субтильной внешности. Телосложение не спортивное, но и не запущенное в конец. «Да», – немного протянув, ответил я. «Позвольте представиться, Артем Глушков», – произнес человек и протянул мне руку. «Можно поподробнее?» – спросил я, решив не торопиться с приветствием. «Не нравилось мне это». «Я отправлюсь с вами на реверс. Ваш коллега по экспедиции», – продолжил гость, тут же пояснив. «В составе группы по изучению проклятых мест». «Как вы меня нашли?» – по возможности спокойным голосом поинтересовался я. «Главное, чтобы это не выглядело как паранойя. Хотя уже близко к этому». Мужчина молча пробежался взглядом по моему лицу, а потом его губы растянулись в улыбке. «Полицейская база камер. Вы же помните, что в этом году был принят закон о приоритете защиты социума над свободой личности в общественном месте? Вот и понавтыкали везде всевидящее око. И в рамках реализации этого закона я помогал настраивать муниципалитету нейросеть по поиску разных личностей. Интересный был проект. Назывался «Взгляд Супермена». С тех пор остались некоторые...» Мужчина немного замялся, подбирая слово. «Контакты. Вот по фото и нашли вас». Я выдохнул и пожал до сих пор протянутую руку. А Артем продолжил расспрос. «Не поймите меня неправильно, но я хочу учесть все факторы. Поскольку нам придется плотно работать вместе, я решил согласовать ряд срочных вопросов перед отправкой на реверс». Он замолчал и, дождавшись моего растерянного кивка, снова заговорил. «Для начала пара слов в контексте проекта. Изначальный проект научной экспедиции в проклятые места был разработан и вынесен на обсуждение мною и моей коллегой, хотя вряд ли вы о ней слышали в силу специфики. Так вот, проект был одобрен научным советом почти год назад, но военные дали зеленый свет только месяц назад. Поскольку вас назначили руководителем экспедиции, и перед отправкой осталось совсем немного времени, хотел бы прояснить, с чем связаны те огромные изменения в маршруте, составе группы и обмундировании, которые по каким-то причинам согласовать с нами...» Артем замолчал, а глаза его стали колючими, словно он сам на ежа сел. Чувствовалось, что человеку хотелось крепко выматериться, но он все же сдержался. «Не успели», — едко закончил он фразу. «Я пока сам еще план не видел, не знаю». «Ты вообще понимаешь», — процедил Артем, эмоционально переходя на «ты», «что на реверсе поздно будет что-то менять. Как вообще можно так безответственно?» Я пожал плечами, отчего Артем резко оборвался и перешел на вежливый, теперь уже слегка раздраженный тон. «Я понял. Можно еще одну деталь уточнить? До экспедиции вы какого-то плана проектами руководили?» Настала моя очередь сделать паузу. «Не было у меня опыта, если не считать того, что я был по срочке старшим механиком-водителем и имел звание старшего сержанта. Но вот на больших должностях не был». Видимо, это легко читалось на моем лице, так как Артем, как его там, Глушков, тяжело вздохнул и закатил глаза. А потом опять поглядел на меня уже спокойнее и с какой-то грустью в глазах. «Прошу прощения, я просто немного растерялся, так как ожидал увидеть более опытного командира. Но не беда, я вам помогу, молодой человек. Можете на меня всецело рассчитывать». «А вы каким опытом владеете?» Зло буркнул я, чувствуя, что хороших отношений не получится. «А еще это молодой человек. Сколько ему реально лет? 50? Сейчас с биомодификаторами хрен поймешь. Впрочем, сам выгляжу лет на 5 моложе своего возраста». Старший научный сотрудник группы Deep Magic, относящийся к лаборатории в Колково-12, Института физики пространства, с вежливой улыбкой ответил мой собеседник. «Мол, не обращайте внимания, это всего лишь громкое название обычной должности, пустячок-с». «Что ж, его можно понять. Какой-то выскочка будет им верховодить. Вот только я не просился на эту роль. Меня вполне устраивало быть обычным порученцем. В реалиях Рейверса этого вполне хватало для того, чтобы можно было адреналин в баночку сцеживать. И зарплата устраивала. Но, судя по всему, он не скажет о своих возмущениях вслух. Интеллигенция. Знал таких. Молчат, молчат, а потом как взорвутся, мало не покажется. Рад познакомиться». Совсем нерадостно отозвался я и высвободился из рукопожатия. «Вы извините, сроки поджимают, а я еще не принял дела должности старшего, поэтому затарюсь подарками и самым необходимым в дорогу, пока возможность есть». «Не спешите. Мне Александр Александрович посоветовал проследить за тем, что вы покупать будете». «Что значит проследить?» — повысил я голос. «Я сам знаю, что разрешено к вывозу на реверс, а что нет. И лимит массы знаю». «Вы неправильно поняли, молодой человек. Он сказал посмотреть. Опять же, в целях просчета всех рисков. Поэтому был бы признателен, если не будем нести, сломя голову». Я смерил своего, так сказать, подчиненного, пожал плечами и направился к торговому центру. «Теперь я начальник, только хрен его знает, что должен делать, как начальник. Пусть идет, там разберемся». Самым первым делом направился в магазин одежды. Артем молчаливой тенью за мной. Был соблазн ускорить шаг, чтобы этот господин замучился бегать следом. Это как-то по-детски. Посему переборол стремление и, наоборот, двинулся неспешно, насколько мог. Поднявшись на лифте на нужный этаж, зашел в дисконт-центр. Давно присматривался к нужным шмоткам, но только сейчас ситуация заставила поторопиться. Парадокс, но в торговых точках с модными тряпками нет ничего даже близко подходящего для похода. А среди никому не нужной кучи все по 300, даже очень много. Вот и сейчас я сразу нашел простые, без всяких принтов с супергероями и популярными игровыми персонажами, шорты до колен из тонкой и светлой джинсовой ткани. По пути к футболкам схватил большую охапку длинных разноцветных шнуров. «Вас разве не снабжают всем необходимым?» Потрогав висящую на вешалке рубашку с ярким рисунком человека-таракана, спросил Артем. Несмотря на вежливый тон, на его лице проскакивало грустно-снисходительное выражение. Как будто он совсем недавно имел дело с идиотами, которые в то же время не виноваты, что уродились такими. А не пойти ли ему куда подальше? Хотя нет, надо быть сдержанным. Я ж теперь вождь, блин. Пусть думает, что хочет. Казенное имущество лучше приберечь. Был такой опыт. Поэтому подберу что-нибудь похожее на простое повседневное из тех мест. Выданный сюртук аккуратно сложу в мешочек и буду доставать только на официальных приемах. И вам то же самое рекомендую. Давайте на «ты», усмехнулся Артем, а я кивнул, вздохнул и начал пояснять вслух. Мода реверса примерно соответствует 16-17 векам нашей Европы, с небольшой поправкой на различия в гендерных ролях. Это касается тех мест, где расположен портал. Набийцы и вендалы одеваются совсем по-другому. Поэтому к шортам в районе колен попрошу знакомую портниху пришить завязки. Это будут обычные белые шнурки от кроссовок, которые на бантик завяжу. Возьму серую жилетку из домашнего костюма тройки и привяжу кучу таких же шнуров, став как дембель, переборщивший с формой. Артем усмехнулся, представив такую сюрреалистичную картину, но смолчал. Я же продолжил. Рубашку можно обычную белую, к рубашке пришьют кружевные рукава. Кружевной будет и ворот, но не очень большой, не на бал же идти в этом. Я уже купил кружева у знакомой бабушки, она крючком связала. Звучит как описание костюма из дешевой оперетты, а не для похода. И, наверное, я со специалистами по выживанию посоветуюсь. Тем более в бюджет на мою экипировку расходы вбиты. Я перекинул рубашку через локоть, а потом поглядел на ученого, и, кажется, я понял, почему меня главным назначили. Рекомендую одеться так же, как и я, иначе будешь выглядеть как урод. «Выбирайте выражение, молодой человек», — повысил голос Артем, выпрямившись и сложив руки на груди. «Я думал, мы ведь цивилизованные люди, да еще и знаменитые халумари-полупризраки. Почему мы не можем себе позволить одеваться так, как считаем достойным? Зачем так гнуться под аборигенами?» «Я не обзываю. Просто мы живем здесь», — улыбнулся я. «А там средние века. Только-только наступает возрождение. Там нет толерантности. Там любой, кто выбивается из дресс-кода, урод, которого запросто закидают камнями, без зазрения совести пырнут ножиком, просто потому что не такой, как все. Или обвинят в ереси против богов. Просто так, потому что косо поглядел. Бумага подешевела, а писать анонимки умеют испокон веков. Поэтому дресс-код. Даже если ваши передовые взгляды с ним не согласны. Если бы портал образовался в Нобии, ходили бы с бусами из ракушек на шее, мазали волосы смесью свиного жира и цветной глины и размахивали голой пипиской у костра в так-там-таму. И да, нормальный мужик на изучаемых нами территориях ходит, как расфуфыренный попугайчик, обвешанный рюшечками и бантиками. Вспомните кино про галантный век. Артем поджал губы, краешки которых несколько раз дернулись, словно он хотел что-то сказать, но промолчал. А я быстро подхватил из лотка несколько пар непрозрачных льняных чулок, чисто белых в красно-зеленую полоску и темно-серых. Подумав немного, добавил к ним две кружевные подвязки. Не потому, что они нужны, а чтобы подразнить научника. «Вот», — протянул я розовую подвязку будущему коллеге, — «рекомендую, писк моды». Он смерил меня с ног до головы и скрипнул зубами. «Допустим. А шнуры зачем?» «Во-первых, это самый дешевый способ привести одежду к нужному виду. Если вдруг придет в негодность, надо будет на месте покупать. Краска там дорогая, цветные шнуры — лучший выбор. А во-вторых, повязанные на пояс шнурки играют роль статуса в соцсети. Их там может быть до 5 штук, один поверх другого. Черные — траур. Белые с разными полосками – знак почитания каких-то богов и социального положения, типа цветов знати, которой служишь или в каком цехе состоишь. Серый шнур – символ сдержанности. Изначально носили священнослужительницы, но потом ушло в народ. И очень не рекомендую надевать красный и в красно-желтую полоску». «Ха, на костре сожгут», – ухмыльнулся Артем. «Засмеют. Не бывает беременных мужиков. И с месячными не бывает. Неужели не читали?» произнес я, покривив душой. Я эти мелочи сам уяснил на своей шкуре, когда паладинша с красным шнурком чуть не попортила мне эту самую шкуру. Просто у нее было настроение такое. «Мы же договорились на «ты», — тоскливо улыбнулся научник и продолжил. «Читал мельком, но не думал, что это надо принять как аксиому». «Мы на «ты», и мы замолчали». Следующим был обувной магазин, где выбрал красные остроносые ботинки с пряжкой из нержавейки. Не средневековые пулины, но для дороги вполне сойдут. Правда, Артем наотрез отказался заходить внутрь этого заведения, ибо оно было с брендами для нетрадиционных. Да и сам я выскочил красный как рак, буркнув, что это не мне, а коллеги на подарок скинулись. А когда какой-то из покупателей смерил меня заинтересованным взглядом, чуть не провалился сквозь землю. «Ну, блин, не женские же туфельки брать. А эти с пряжками и на сантиметровом каблуке как раз походили на то, что нужно на реверсе. Совсем как у венецианского Казановы. И в дороге должно быть удобно. В общем, конфуз еще тот. Но про закидывание камнями я не пошутил. Был у нас один товарищ, в кроссовках решил по Галипосу прогуляться. Дети засмеяли, а местные мужички хихикали и тыкали пальцем, мол, не камильфо так». Сбежав из обувного, отправился в ювелирный. «Артем за мной. Обязательно такие ботинки покупать?» Задал он вопрос, когда я с лицом цвета свеклы остановился у витрины с кольцами и цепями. Я кивнул, опустив пакеты с вещами на пол и облокотившись на край прилавка. «Тамошняя мужская обувь для походов вообще дерьмо. Там мужики в походы редко отправляются. Я в прошлый раз чуть ли не босиком из-за этого возвращался. И сапоги нельзя, иначе взял бы офицерские хромовые. Можно галоши, но топать в них по 30 км в день очень сложно». «Что сейчас?» — снова спросил Артем, задумчиво разглядывая блестящие в свете ламп кольца. «Опять дресс-код?» «Да?» — кивнул я. «Нам неизвестно, что там выдадут. Может, медные колечки, которые подходят для бедных ремесленников, кто их там бюрократов знает, а на реверсе встречают по одежке. И чем богаче украшение, тем вежливо с тобой будут разговаривать. Даже могут посмотреть на огрехи в одежде и поведении, как на чудачество, а не как на ересь. Жизнь может спасти, а то и честь. В случае чего уже подумают в рабство тебя продать или запросить выкуп. Второе как-то лучше для здоровья. На крайний случай ими можно расплатиться за срочные услуги, если денег не хватит. Всякое бывает. Артем вздохнул, а я поднял взгляд на продавщицу. «Мне, пожалуйста, вот эти 4 тоненьких золотых колечка с разноцветными фианитами. И вот эта широкая с алмазной резьбой. А еще вот эту золотую цепочку и подвеску с горным хрусталем. И вот эту заколку для одежды. И вот эту пиратскую серьгу со осьминогом». Девушка быстро убежала оформлять заказ, и мы остались с Артемом вдвоем. «Не уверен, что смогу правильно подобрать драгоценности», — произнес он. «Да и нелепо все это выглядит». «Через месяц привыкнешь», — улыбнулся я. «А с золотом правила простые. Никакой символики, чтобы нечаянно не приняли за какой-нибудь культ или за родовой знак. Желательно без узора, либо с растительным мотивом. Камни любые». Подошла продавщица, и я снова ткнул в прилавок. «Вот этот черный силиконовый шнурок с подвеской из большого зеленого хрусталя в золотой оправе». Девушка снова убежала и заговорил Артем. «А это куда?» «Это девушки», — ответил я. «У них в моде украшения на лоб. Фюраньерка называется. Погуглите женские портреты времен Ренессанса. Там у всех на лбу подобное». «Девушка из какого отдела?» С улыбкой поинтересовался научник, а когда я покачал головой, задрал брови от удивления. «Она из местных, она моя телохранительница». «Жаль, а я надеялся, что кто-то из наших. Даже поговорить не с кем будет», — усмехнулся Артем. А я резко повернулся, оторвавшись от придирчивого разглядывания ювелирки. «Она настоящая паладинша, рыцарша Святого Ордена, так что не надо тут усмешек». «Не кипятитесь, молодой человек, я сужу сугубо по киноштампам. Просто не надо так», — понизил я голос. «Она не какой-то там киноштамп». Артем прищурился и улыбнулся, а я провел картой над терминалом и быстрым шагом направился в другой магазин. На этот раз сувенирный. Что можно взять в подарок небольшое и в то же время необычное? Пробежался взглядом по прилавку и вскоре зацепился за полностью черный, похожий на стальной коготь, нож-керамбит в ножнах. Такой можно на шею повесить. Это для Катарины. А что остальным? Почесав затылки, подошел к набору антикварных пищих принадлежностей. Позолоченные стальные перья с резной ручкой, чернильница-непроливайка, перочинный нож. Все просто и функционально. Жаль, нет обложки к волшебным книгам. Сразу бы в дар Лукрецию взял. Ну и так неплохо. Для Урсулы, конечно же, большая фляжка для коньяка. Рифленая нержавеющая сталь. Закручивающаяся крышка. Это очень хорошо ей подойдет. А потом я мысленно выругался. С нами же будет Клэр. Ей тоже нужно что-то подарить. А что я могу придумать для молодой графини? Что аристократы тех времен любили? Конечно же, охоту. Нужно что-то охотничье. Но у меня и так ограничения по весу, чтоб еще и арбалеты брать. И охотничий нож с бриллиантами не купишь, денег не хватит. Как вариант, что-то совсем необычное. Например, из набора выживальщика. Или лучше заколку для плаща. Блин, надо вернуться в ювелирку. Ничего больше не придумав, взял брошь с янтарем, которую можно на плащ прикрепить. И магнитик со смайликом вдобавок. Черт его знает, зачем взял. Просто зацепила меня эта желто улыбающаяся рожица. Денег потратил изрядно, но за полгода моего пребывания в другом мире зарплаты и премии скопилось на счете столько, что не потратить за один раз. «На этом все», — произнес я, поглядев на задумчивого Артема. Тот ходил вдоль прилавка с ювелирными украшениями и никак не мог выбрать, что взять. «А?» — переспросил он, оторвавшись от созерцания драгоценностей. «Да-да, я понял. Я, наверное, все же похожу в казенном». «Как знаешь. Послезавтра отправка. Встретимся в штабе». «Да», — кивнул Артем. А когда я уже оказался у выхода, окликнул меня. «Юрий, почему ваша система решила, что вы спите?» «Не понял», — нахмурившись, повернулся я. «Со мной разработчики обсуждали проблему». Почему-то замялся Артем. «Мы ведь когда-то с ними вместе работали. Они пробовали все возможные варианты, но так и не смогли баг воспроизвести. А в целом, если что, я смогу вмешаться и помочь поправить в дебаг-режиме твою систему». «Так это вы тот мозголом, от косяков которого многие наши с ума посходили? Что теперь? Испытания на лабораторных мышах в полевых условиях? Вы для этого со мной идете?» Я сам не заметил, как повысил голос. «Ты не понимаешь», — удрученно протянул Артем. «Идеально надежных систем не бывает, но защита на случай отказа у модуля огромна. Все неполадки, которые до сих пор возникали в системе агентов, легко могли быть преодолены простым включением оператора дебаг-режима. А то, что гении в погонах перегнули палку с ограничениями доступа и игрой с гипнорежимами, никоим образом не говорит о непригодности гель-железа. И потенциал у нее огромный. Она сырая. При всех плюсах ходить и думать, когда в черепной коробке произойдет короткое замыкание, сейчас или завтра, то еще испытание. «Мы все проверяли», — понизил голос научник. «На себе бы проверили», — буркнул я. Он замолчал, потер лицо ладонью, ожидая дальнейших упреков, но, не дождавшись, продолжил. «У меня не военная модификация, а инженерный образец. Да, мы действительно не понимаем, в чем проблема. И это чревато не только срывом многомиллионного контракта. Это еще поставит крест на всем будущем человечества. Я не знаю, какие еще задачи преследует поход, но лабораторных крыс будут как минимум две. Ты и я». Ярко-рыжая девушка подняла тяжелую боевую шпагу и сделала выпад. Острие замерло всего в дюйме от мешка с сеном, положенным на лавку в дешевой комнате дешевого трактира. Через щели в прикрытых ставнях на пол падали тонкие лучики рассветной небесной пары. Они играли медленно плавающими в воздухе пылинками и казались чужими в этом помещении. А когда рыжая резко развернулась и шпага со свистом спорола воздух, лучики лизнули видавшую виды сталь, выхватив ту из темноты. Рыжеволосая сделала шаг назад и приняла защитную стойку, с тем, чтобы снова взмахнуть клинком, подставляя его под воображаемый удар врага, а затем сделала выпад. Казалось, еще чуть-чуть, и металл разрежет тонкие сети света надвое. «Ненавижу!» – процедила рыжая и с рычанием свистнула клинком на уровне горла воображаемого противника, словно хотела рассечь его. «Ненавижу!» Девушка сделала вдох и опять развернулась, чтобы направить острие на ни на в чем не повинную подушку. Но стоило ей занести руку, как она замерла с недоумением в желтых волчьих глазах, ибо перед ней стоял юноша. Еще секунду назад его не было, и вот он уже здесь. «Ты кто?» — резко спросила рыжая. «Как ты здесь оказался?» «Неважно», — ответил юноша бархатным голосом. «Важно, что у меня для тебя есть дело». «Отвечай, кто ты?» — снова спросила девушка. А потом попятилась. «Нет, не верю». Она подняла левую руку вверх, сложила пальцы в знак небесной пары и опустила. «И демони, изыди!» По комнатушке быстро пробежала мягкая волна, искажая лучики света и контуры вещей рябью, словно круги отброшенного камушка. Отражение в пруду. Юноша болезненно поморщился, но никуда не исчез. Он медленно поднял руку и стиснул кулак на кончике шпаги. А когда острие вышло из ладони с тыльной стороны, повел руку вдоль клинка к эфесу, а рана сияла блекло-голубым светом. Он вел и ронял тихие слова. «Слушай меня внимательно, Джинджер. Если сделаешь все в точности, как я скажу, я помогу тебе вернуться в Орден. Помогу обрести заслуженную славу. Так что слушай и запоминай».